отступил к Адаирсвиллу, где завязалась жаркая перестрелка, оттуда к Асвиллу и затем дальше на юг, к Артесвиллу. Теперь уже неприятель продвинулся на 55 миль от Далтона, проделав еще 15 миль по дороге отступления и боев. Серые цепочки заняли твердый оборонительный рубеж под Нью-Хоупчорч и окопались. Синие цепочки неотвратимо наползали, извиваясь, как невиданные змеи, ожесточенно нападали, жалили, оттягивали свои поредевшие ряды назад и бросались в атаку снова и снова. Жестокие бои под Нью-Хоупчорч длились безостановочно 11 суток, и все атаки противника были отбиты в кровавом бою. После чего Джонстон, снова обойденный с флангов, отступил со своей обескровленной армией еще на несколько миль.